Общеразвивающие упражнения. Учитывая особенности ребенка в возрасте 3-4 лет, не стоит требовать четкого выполнения всех элементов упражнения. Однако, надо стремиться, возможно, более точно выполнять хотя бы некоторые из них. Надо приучать ребенка занимать правильное исходное положение, стоя, ноги вместе, руки слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине и на животе, с заданным положением рук, на пояс, вперед, в стороны, вверх и так далее. Дыхание во время движения произвольное, но иногда взрослый должен подсказывать, когда целесообразнее делать вдох, а когда выдох. Например, во время наклона, когда грудная клетка сжимается, выдох. При выпрямлении, когда грудная клетка расширяется, вдох. Для уточнения момента выдоха можно предлагать произносить звуки «уф», «фу» и тому подобное. В занятии должны сочетаться различные упражнения для рук и плечевого пояса, для ног, для туловища. Каждая из них повторяется 4-6 раз. Упражнение показывает взрослый, а ребенок повторяет за ним. Однако не надо добиваться полного сходства движений. Упражнение для рук и плечевого пояса. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки вперед, ладони вверх, покажи ладошки. Спрятать руки за спину, спрячь ладошки. ИП прежнее. Вытянуть руки вперед, хлопнуть в ладоши, опустить руки вниз. Маятник. ИП прежнее. Размахивать прямыми руками вперед-назад. ИП прежнее. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над головой. Опустить руки через стороны. Намотай нитку. Согнуть руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки, делать круговые движения перед грудью. Одна рука вращается вокруг другой. Упражнение с предметами. ИП. Ребенок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, в одной из них флажок. Поднять руку с флажком вверх, посмотреть на него. Опустить и переложить флажок в другую руку. Повторить упражнение другой рукой. ИП прежнее. Поднять флажок вверх, посмотреть на него. Переложить флажок из одной руки в другую над головой. Опустить руки, повторить другой рукой. ИП прежнее, но в обоих руках флажки. Поднять руки вперед, опустить руки. Поднять руки вверх, опустить руки. Поднять руки в стороны, опустить руки. ИП, ребенок стоит, ноги слегка расставлены, руки внизу держат мяч. Поднять руки с мячом вверх, потянуться, опустить руки. ИП, ребенок сидит калачиком, держа мяч двумя руками. Подняться и, прогнувшись, вытянуть вверх руки с мячом, посмотреть на него. Опустить руки. Лошадка. ИП, ребенок стоит, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Поднять одну согнутую в колене ногу, опустить ногу. Повторить движение другой ногой. Стань маленьким, стань большим. ИП прежнее. Присесть на корточки, встать на носки, потянуться, руки вверх. Присядь с хлопками. ИП прежнее. Хлопнуть в ладоши перед собой, присесть и хлопнуть в ладоши внизу. Присядь комочком. ИП прежнее. Присесть пониже и, сильно наклонившись вперед, обхватить руками голени, голову опустить. Вернуться в ИП. Лягушка. Встать на четвереньки и прыгать, как лягушка. Постучи флажками. ИП. Ребенок стоит, в опущенных руках флажки. Присесть, постучать флажками о пол, встать, помахать флажками над головой, переложи флажок под коленями. ИП, ребенок сидит на полу, в руках флажок, согнуть ноги, переложить флажок из одной руки в другую, выпрямить ноги, удержи флажок ногами. ИП, ребенок сидит на полу, согнув ноги и опираясь сзади, флажок лежит перед пальцами ног. захватить флажок пальцами обеих ног, поднять и стараться удержать флажок. Присядь с мячом. ИП ребенок стоит, в опущенных руках мяч. Присесть, коснуться мячом пола, встать и выпрямиться. Потянись с мячом. ИП прежнее. Подняться на носки, мяч поднять вверх, опуститься на полную стопу, руки опустить. Самолет. ИП, ребенок стоит прямо, ноги врозь, руки в стороны. Наклоняться в одну, затем в другую сторону, не опуская рук. Посмотри назад. ИП прежнее, но руки вниз. Поворачиваться в стороны, свободно размахивая руками. Достань носки ног. ИП прежнее. Наклониться вперед, стараясь достать носки ног. Маятник. ИП прежнее, но руки на поясе. Наклониться в одну сторону. Тик. Выпрямиться. Так. Наклониться в другую сторону. Тик. Выпрямиться. Так. ИП прежнее. Руки вниз. Низко наклоняясь вперед, опустить голову между ногами. Качалка. ИП. Ребенок сидит на полу, скрестив ноги. Руки на поясе. Раскачивать туловище в стороны, вернуться в ИП. Раскачивать туловище вперед-назад. Кошечка. ИП. Ребенок стоит на четвереньках. Выгнуть спину и опустить голову. Кошечка сердится. Прогнуть спину, голову поднять. Кошечка ласкается. Самолет лежа. ИП. Ребенок лежит на животе. Руки сложены перед грудью. Поднимает голову, руки, верхнюю часть груди, руки в стороны. Вернуться в ИП. Комочек. ИП, ребенок лежит на спине, руки вдоль тела. Согнуть ноги, подтянуть колени к груди, обхватить колени руками и коснуться лбом коленей. Покачаться комочком вперед-назад, вернуться в ИП и потянуться. Бревнышко. ИП прежнее, но руки вытянуты вверх. Поворачиваясь через бок, перекатываться со спины на живот и обратно, в обе стороны. Это лишь некоторые из возможных упражнений. Часть движений можно выполнять и с предметами, флажками, мячом, кубиками, кеглями. Упражнения в равновесии. В основном это упражнения в ходьбе по ограниченной опоре, по скамейке, лесенке, наклонной доске и тому подобных. Для воспитания привычки смотреть перед собой, а не на ноги, детям предлагают смотреть на взрослого, ожидающего в конце скамейки, на игрушку, подвешенную на уровне глаз. Важно, чтобы ориентир находился в одном поле зрения с площадью, по которой двигается ребенок. Стойка на носках, стойка на одной ноге, быстрая смена положений, встать-сесть, сесть-лечь, также хорошо тренирует вестибулярный аппарат. Не стоит забывать и про качели, карусели. Главное, внимательно следите за состоянием ребенка и прекращайте движение еще до того, как он устанет.